Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о гомеопатии. Про нее слышали все. Многие даже лечились гомеопатическими средствами. Но, к сожалению, мало кто знает, что это такое и почему это помогает. Давайте попробуем узнать. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумом. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня у нас достаточно необычная встреча. Мы поговорим о гомеопатии. Сказать по правде, вот уже скоро 3 года, как существует школа доктора Комаровского, и уже 3 года я хотел с вами поговорить на эту тему. Но мне почему-то казалось, что наши постоянные зрители должны созреть, чтобы понять то, о чем мы сегодня будем говорить. Тем не менее, давайте начнем с того, что узнаем, что думают о гомеопатии наши эксперты. Гомеопатия самое полезное лекарство в мире. Мы пили с мамой грановки. Ну, оно как витаминка, но можно его есть. Ну, вообще там по чуть-чуточку. Круглые. Как мячик. Так маленький мальчик. Гомеопатия на вкус съедобная. Они самые сладкие. Их надо вот так сосать. Еще их можно водички разводить. Но водичка, конечно же, не сладкая. Бывает много гранулок, и они от всего разного. Таблетку можно или 2, или 1, а их можно аж 3, или даже 4. А мне еще дают сироп. Он очень вкусный. Я такой люблю. Когда вот так, я зубами щеки делаю, чтобы высосать его еще. Потом щеки впитаются, да, а потом высасываю это. Очень вкусное. А в какой пачке? Вот такой вот белой пачке? А, да Калинка такие принимает. Обратите внимание. Практически все наши эксперты, то есть большинство детей, имеют достаточно большой опыт общения с гомеопатией. И опыт это какой? Положительный. Потому что никаких уколов, никакой боли, никаких неприятных вкусов гомеопатия в себе не несет. Что же это такое гомеопатия? Откуда она взялась? К сожалению, опросы мам и даже опросы взрослых людей с высшим образованием и даже многих кандидатов наук показывают, что практически более 95% жителей нашей страны уверены в том, что гомеопатия – это лечение травами. Это не так. К травам гомеопатия не имеет вообще никакого отношения. В конце 18 века немецкий врач-философ по имени Самуэль Ганеман пришел к выводу, что некие вещества, которые вызывают определенные симптомы, в малых дозах будут вызывать симптомы противоположные. Главным веществом для такого вывода послужило знаменитое лекарство хина, которое использовалось для лечения малярии. То есть, коль скоро прием хины вызывает симптомы, похожие на симптомы малярии, то значит микродозы хины будут малярию лечить. То есть, чтобы вам было понятнее, вот есть касторовое масло, да? Если касторовое масло вызывает понос, то что будут делать микродозы касторового масла? Лечить понос. Если есть белладонна, которая сушит во рту, то микродозы белладонны будут отхаркивающим лекарством. Почему так происходит, Ганеман не знал. Я тоже не знаю, но на этом построен принцип гомеопатии. Но это не единственный принцип. Еще один очень важный принцип гомеопатии состоит в том, что малые дозы – это не миллиграмм, это не граммулечка, это разведение вещества в десятки, в сотни раз. И вот сейчас я хочу, чтобы вы все поняли, что такое малые дозы. Вот у нас стаканчики. В этих стаканах налито 90 грамм абсолютно чистой воды. И мы возьмем с вами 10 миллилитров йода и разведем этот йод в 10 раз. То есть 10 миллилитров йода и 90 миллилитров воды. И набираем опять еще 10 миллилитров. Теперь очень важно, это очень важно для гомеопатии. Вот йод попал в воду, и теперь надо, чтобы вода запомнила, какой йод хороший. Для этого надо вот эту емкость с йодом очень сильно встряхнуть. Вот. Это у гомеопатов называется динамизировать, чтобы вода заполнила йод. Есть разные способы динамизации. Можно встряхнуть, можно вот так вот постучать. Некоторые говорят, что стучать надо не об ишо, а об специальные книжки с гомеопатической теорией. Понятно? Дальше, это не все, ребята. Мы берем следующий стакан, в нем еще 90 миллилитров. И опять разводим. Видите? Развели. Помоколотили, набрали опять. Набрали. Опять, ребята, опять надо же динамизировать. Все не так просто, как вы думаете. Постучали. Можно по голове, по попе, по больному месту, неважно. Разводим дальше. Вы думаете, это долго будет продолжаться? Мы развели в 5 раз, да? На самом деле, дальше, сколько я не буду разводить, вы уже ничего не увидите, конечно. Вы не забывайте, да, на каждом этапе разведения мы обязательно должны встряхивать. Так вот, разведение меньше, чем в 6 раз, то есть это на самом деле не в 6, а в 60 раз, как вы понимаете, в гомеопатии не используется никогда. Хотя вот такие разведения на самом деле используются в эффективной гомеопатии очень редко. Вообще вот такие разведения, они называются десятичными, да, и обозначаются буквой «Д». То есть, если вы купили лекарство и пытаетесь изучить его состав, и там написано D7, например, да, то это значит, это вещество исходное разведено вот так, в 70 раз. Да. Но поверьте, ребят, на самом деле D встречается редко. Чаще всего используется разведение в 100 раз. То есть, берется 99 миллилитров воды, 1 миллилитр раствора йода, и точно так же разводится. Дальше все делается точно так же. Набрали 1 миллилитр отсюда и добавили его в 99 грамм воды. Понятно, что в таком разведении уже с третьего стакана никто ничего не увидит? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, чаще всего используются именно вот такие сотые разведения. Точно так же все встряхивается и динамизируется. И вот такие сотенные разведения, они обозначаются латинской буквой С. Вот так. То есть тогда будет написано С10, С20. Если вы, кто-нибудь из вас, еще скудно помнит курс школьной физики, то при сотенных разведениях, начиная с 12-го стаканчика, здесь не будет ни одной молекулы йода, даже ни одного атома йода. Там не будет ничего, это будет просто вода. Тем не менее, очень часто используется разведение С50, С100, С200. Почему это действует? Ганеман сам себе задавал такой вопрос. Почему это действует? Так вот, Ганеман пришел к выводу, что вода способна запоминать полезные свойства некого вещества. То есть вот Ганеман так решил. До 21 века, то есть вот уже 3 столетия, кто-то этому верит, а кто-то этому не верит. То есть вы вот представьте себе ситуацию. Вот смотрите, вот в этом стакане, да, нет йода вообще. Вообще, вот нашего исходного йода в нем уже нет. Как вы думаете, вот когда мы наливали сюда воду, вместе с водой, вот в этом стакане есть какие-то частицы пыли из воздуха? Эта вода абсолютно чистая или в ней могут быть микро-микродозы какого-то вещества, какой-то соли, какого-то металла? То есть там наверняка это есть, да? То есть добиться абсолютного отсутствия чего-то, кроме йода, невозможно. Почему вода запоминает именно йод, а не вот тот углерод, который в воздухе летает, нам непонятно. Да? Но Ганеману это тоже было непонятно, но он вас попросил. Ребят, поверьте, это помогает. Вот главное, на самом деле, не в том, помогает это или нет. Главное в том, чтобы вы поверили в то, что это помогает. Тогда вы купите лекарство, а так иначе не купить. Когда мы, в конце концов, приготовили раствор, мы этот раствор готовый накапаем, нальем в сахарную пудру, размешаем, сделаем шарики, и эти шарики сахарной пудры будут есть ваши дети. Это будет классическое лечение. Но Есть еще один принцип лечения гомеопатии. Он говорит о том, что каждый человек – это индивидуальность. И к человеку нужен индивидуальный подход. Поэтому, когда мы готовим лекарства для одного человека и для другого, с другим характером, другим внешним видом, тут своя специфика. И поэтому Ганеман говорит, что надо лечить не болезнь, а больного, находить к нему тонкие подходы, изменять субстанции в зависимости от того, какой у вас характер, какое у вас настроение. Так вот, понятно, что если к каждому индивидуально подходить, то много не заработаешь. Поэтому существуют современные гомеопатические лекарства, которые продаются уже готовые в аптеках, в огромном количестве, которыми все могут лечиться, и они всем будут по мере сил помогать. Вы можете в это верить, а можете не верить. Опять-таки, вам, наверное, будет интересно и знать, что классическая гомеопатическая наука рекомендует использовать гомеопатический йод для лечения рака матки с длительными кровотечениями. То есть, если кто-то верит, он может это использовать, если он в это верит. Тем не менее, возникает совершенно удивительная ситуация. Даже те, кто в это не верят, даже те, кто прекрасно знает, что такое гомеопатия и как она готовится, даже эти люди используют гомеопатию в своей повседневной жизни. У нас по этому поводу был просто замечательный прием. Даже не прием, а общение. Правда, Луиза Васильевна? Да, у вас был Борис Бурда. Давайте посмотрим. Обладатель хрустальной совы и обладатель бриллиантовой совы 2007 года Борис Бурда спросил как-то внука: Тимоша, куда бы ты хотел пойти в воскресенье? Ты в зоопарк или посмотрим мультики? Нет, дедушка, давай лучше почитаем «Братьев Карамазовых». Помнишь, как смешно? Там написано «Про гомеопатию», ответил Тимофей. А почему не «Отцы и дети» или «Война и мир»? Там тоже есть упоминание о ней, возразил дедушка. А еще лучше, давай навестим того, кто давно хотел поговорить на эту тему. Кого же, дедушка? Неужели? Все возможно было или так. Но в одно воскресное утро Борис Оскарович и Тимоша оказались у доктора Комаровского. Один раз в молодом возрасте мама меня даже специально водила к модному гомеопату. Должен сказать, что у гомеопатов есть преимущество по сравнению с обыкновенными врачами. Поскольку обыкновенные врачи, в общем-то, могут кое-что вылечить, они обычно, ну, некоторые из них очень хорошо себя держат, и относительно медицинской деонтологии у них все в порядке, а гомеопат просто должен быть очень изобретательным, остроумным, вежливым, убедительным, быстро завоевывать доверие пациента. У них на это идет естественный отбор. И в этом плане он был очень хорош. И даже вот так вот первые, насколько я понимаю, неделю, мне казалось, что все это помогает. А маме же стало легче? Маме... Нет, маме легче не бывает. Моя мама классический образец. Вот, буквально по книжке всем известна Дэна Робина. Вот, она... После моего возвращения домой позже 20 успевала в морг позвонить, поэтому ей легче стало ненадолго. Нет, просто я знаю, что у гомеопатов есть один из лозунгов, когда они агитируют себе сторонников о том, что ведь гомеопатия прекрасно помогает, ну, я цитирую, детям там, первого года жизни, поэтому все разговоры о том, что это внушение и не более того. Так вот, я просто пытаюсь... Я не понимаю, а что, мать, ее поведение не важно для ребенка? Вот я поэтому говорю, что как врач, как бы, которого они называют ругательным словом аллопат, да? То в нем ругательное. Ну, это слово противоположное гомеопату. Да. Так вот, с точки зрения гомеопатов, я как бы такой закоренелый аллопат, я прекрасно знаю, что, например, педиатр, он в принципе в 90% случаев лечит именно маму. Да, моя мама была участковым педиатром, она говорила, что если она входит в дом и ребенку не легче, уже что-то не так. Все правильно, именно в этом плане, ведь фактически, с моей точки зрения, большинство гомеопатов успешных, это гениальные, просто гениальные психологи, психотерапевты, которые умеют найти к вам подход и объяснить вам, что мы сейчас вас спасем, и вам таки завтра станет легче, если вы в это поверите. Хорошо. На самом деле, любому доктору стоило бы обладать этими умениями. Вопрос в другом, что нужно что-то еще. Вот, например, я не знаю, как ребенок, микробы или тем паче вирусы совершенно как-то этому не поддаются. Ну, в общем, да. Именно поэтому никто из гомеопатов и не пытается лечить там... нет, иногда пытаются, но... не знаю, какую-нибудь ангину Винсента он убежит так, что пятки будут сверкать. Вот именно поэтому, как это правило, понятно. Всегда гомеопатия используется там, где, возможно, колебания симптомов, где может быть лучше, может быть хуже, можно лечить. Ну, вот лечить. Да. Вот у меня после перенесенного гепатита были долголетние неприятности с печенью и желчным пузырем. В общем-то, сильно большой беды они не причиняли, но определенное беспокойство доставляли. Оно могло тянуться, да и тянулось годами, потихонечку, так сказать, отступило, потому что я регулярно лечился. И вот любой врач, в общем, с самого начала приносил мне какое-то облегчение, это безусловно. Уже было приятно пойти к новому человеку и выслушать его слова, что вот для того, чтобы излечиться, мне нужно то-то. Хорошо, Борис Искарович, вот к вам вопрос как к профессиональному аналитику, по большому счету. Ваша мама, ваша мама, она закончила традиционный медицинский институт. Да, более того, насколько мне известно, своих деток она гомеопатией не лечила. Я имею в виду не меня, брата и сестру, а несколько тысяч деток, которых что она потронировала. Что должно было случиться с врачом, который не получал классического образования по гомеопатии, но который, тем не менее, понимает, что это такое. Что должно было произойти, чтобы адекватная женщина взяла своего ребенка и повела его к знаменитому гомеопату? Понятно, что. Мама, конечно, была в очень расстроенных чувствах. Ее старший сын болен, и, как говорится, быстрого улучшения не приходит. Может быть, извините, поэтому там, где гомеопатов мало, но огромное количество психотерапевтов, женщина в расстроенных чувствах идет к тому, кто выслушает. Так она к кому угодно пойдет. Кстати, во всяком случае, самой женщине он, скорее всего, поможет. Да, так вот я пытаюсь и к этому и пытаюсь нас подвести, что создается впечатление, что вот в вашей ситуации гомеопат выполняет функции психотерапевта. И это, очень, наверное, хорошо. Очень не исключено. Я же говорю, какого-то долговременного заметного улучшения я не заметил и продолжал, как говорится, бороться с этими проблемами. К счастью, они не были велики, и потихонечку все стабилизировалось. В любом случае я пошел бы, потому что маме уже стало приятно, маме стало лучше. Я бы для этого мог бы, конечно, и какому-нибудь совсем чудовищу пойти, какому-нибудь экстрасенсу. Другое дело, что я никогда не стал бы выполнять его рекомендации. А вы, молодой человек, к каким врачам ходите? К гомеопату. И этот молодой человек тоже ходит к гомеопату? Вот, получается, давайте. Ходит. Это так решает его отец. У нас разделение обязанностей. Когда мой отец, вот, его прадедушка, мне говорил, ты неправильно воспитываешь своего сына, то я ему всегда говорил, ты своих детей воспитывай. Понятно. Так, это ваш сын. Это мой внук. Нет, то, что это ваш внук, я уже догадался. Да. Его папа ваш сын? Да, безусловно. Ваш сын. То есть ваш сын, да? Ну просто как бы есть дедушка, да, который... является таким закоренелым материалистом. Который я против слова «закоренелый», честно говоря. Я обыкновенный материалист. Да, это правда. Материалист. А вот закоренелости у меня нет, поскольку я готов выслушать любую противоположную сторону и считаю, что могу узнать что-то новое. Так что я, во всяком случае, открыт дискуссии. Ну, хорошо. Вы даете вашему ребенку воду, в котором нет ничего, кроме этой воды. Но кто-то сказал, что она что-то помнит, что она там, что ее можно зарядить полезными свойствами и так далее. Вот вы это даете. Тем не менее, есть там позиция Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что эти лекарства к цивилизованной медицине не имеют никакого отношения. Опять-таки, есть такая тенденция, вся цивилизованная медицина, которая называется доказательная медицина, и нет ни одного доказательного исследования. Ни одного из четырех признаков, которые требует доказательная медицина. Метод должен быть каким? Исследование должно быть двойное. Две совершенно разные группы, если они работают по-разному, то где же лечебный эффект? Слепое. Тот, кто измеряет, не должен знать, что он измеряет, а то он именно это и намерит. Рандомизированное. Если хочешь исследовать носкость обуви, не бери полк солдат, носкость будет очень плохая, нужно брать случайно выбранных людей. И плацебо контролируемое. То есть все равно одним людям нужно давать это лекарство, а другим подслащенный мел. Если помогает и тем, то все понятно. Насколько я знаю, гомеопатия пока вот не справляется с этими четырьмя заданиями ни по одному своему лекарству. Замечательно. То есть мы понимаем, есть нечто, что назвали лекарствами. Это нечто, не соответствует критериям доказательной медицины, в нем ничего нету, кроме якобы заряженной воды. Никто из ученых не может понять, как вода может что-то там запоминать. Тем не менее, ваш сын этим лечит вашего внука. Да объясните мне, почему? Ну вот я просто хочу это понять, почему это происходит? Я думаю, что это, скажем так, не обязательно такое сознательное решение моего сына. Мой сын тоже очень любит своего сына. И если у него есть неприятности со здоровьем, он, естественно, тоже может сказать, что это же не повредит. Вообще говоря, время-то может быть потеряно. Скажем так, я могу представить такой образ его мысли. Я знаю, что он очень хорошо изучает психологию, он необыкновенно убедителен. Он приводит всегда крайне весомые аргументы и считает, что воздействие на психику человека очень важно. Не исключено, что он просто считает, что в любом случае, если рассказать ребенку, что вот замечательный гомеопат его полечит, ему явно станет лучше. Конечно. Мне ведь стало лучше, ребенок мой об этом знает. Хошь не хошь, врач не только лечит. Он также обслуживает своего клиента, как, скажем, продавец в магазине. И, внимание, хорошая организация обслуживания, улыбка – это обязательные вещи. Кстати, и удовлетворение, для его врачей, да. Удовлетворение потребности в лечении – да, он должен помочь. Да. Желательно, чтобы он помог радикально и действительно расправился с той проблемой, которая человека мучает. Но если будет временное облегчение, это значительно лучше, чем если человек вернется с приема совершенно больной, потому что ему ответили сухо, грубо, отказали, сказали, что нужно идти выстаивать долгую очередь неизвестно где. Люди могут пойти к гомеопатам. Ни разу не слышал, чтобы кто-то вернулся от гомеопата и сказал, вот он как грубо со мной говорил. Тимош, гомеопат как-то с тобой плохо говорил, грубо, невежливо? Нет. Не может этого быть. Нет, этого не бывает, да, конечно. Поэтому мы говорим, что хороший гомеопат – это всегда прекрасный психолог. И психологи хорошие психологи. Вопрос в другом, почему хороший врач традиционной медицины не может, себе позволить не быть прекрасным психологом? Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что, к сожалению, на сегодня, а может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, не знаю, но ни одно доказательное исследование не смогло доказать, что эффективность гомеопатии выше, чем эффективность просто воды. Тем не менее, я уверен, что у вас есть еще много вопросов, давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как врачи-гомеопаты ставят диагноз? Им достаточно простого разговора с пациентом или они используют дополнительные методы исследования? Нет, на самом деле я хочу объяснить, что реально, даже если врач лечит гомеопатией, то юридически он обязан иметь диплом врача. То есть фиксируй внимание, для того, чтобы использовать гомеопатические методы, человек должен в нашей стране закончить государственный медицинский институт или университет, где эту гомеопатию, собственно говоря, практически нигде не преподают. На этом я фиксирую внимание. Тем не менее, что очень важно, что для гомеопата принципиально важно, это используют практически все гомеопаты. Если нормальный гомеопат видит болезнь, реально опасную, которую нельзя лечить гомеопатическим методом. Он даже не пытается это делать, понимаете? То есть если нормальный гомеопат видит ребенка со скарлатиной, и он прекрасно знает, что гомеопатическими методами это закончится пороком сердца, а пенициллином закончится нормализацией температуры завтра, да, то он не возьмется лечить этого больного. Но если он пришел к больному с краснухой, то он прекрасно знает, что эта болезнь закончится сама через 7 дней. И тут он, конечно же, вот маме надо лечить обязательно. И он ей выпишет рецепт, и это будет лечиться. То есть гомеопат обязан уметь ставить диагнозы, хотя бы для того, чтобы отличить, что можно лечить гомеопатическим методом, а что нельзя. Потому что гомеопат, который по носу ребенка, выраженный по носу, вместо капельницы пытается лечить гомеопатическими средствами, это преступник. Гомеопат, который пытается туберкулез, ВИЧ-инфекцию, малярию, реальную болезнь лечить гомеопатическим методом, совершает реальное преступление. И Всемирная организация здравоохранения кричит сейчас на каждом углу, что товарищи, надо следить за тем, и государственные органы должны следить за тем, чтобы гомеопатические методы не использовались при лечении серьезных заболеваний. То есть если то болит, то не болит, если можно полечить, а может само пройдет. пойдет. Но маме очень хочется засунуть в ребенка таблетку, то не надо всю эту химию в ребенка пихать. Вот для этого есть великолепные гомеопаты, которые и маму успокоят, и дают волшебные капельки, заряженные водой, от которых ребенку точно не станет хуже, а маме намного легче. А если маме станет легче, то, конечно же, и ребенку станет легче, и это очень важно. Поэтому, если бы гомеопатия не существовала, ее бы срочно надо было придумать для вот тех самых людей, которые без волшебных таблеток жить не могут и жизни себе не представляют. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вот такой вопрос. В нашей стране популярно лечиться гомеопатическими средствами, но их у нас не производят. Производят в странах, в Германии, Австрии, да, цивилизованные страны, где медицина на десятилетия ушла от нашей Украины, к сожалению. Как, почему, что они там держатся, почему там это Давайте, производят? Вы знаете, существует один из аргументов, которые очень часто используют гомеопаты, когда объясняют, какой это хороший метод. Они постоянно приводят пример страшной эпидемии холеры, которая была в Европе в 19 веке. Когда в Европе были госпитали двух типов. Госпитали обычные и госпитали гомеопатические. И в госпиталях гомеопатических смертность была намного ниже, чем в обычных. Почему? Потому что какие были методы лечения 19 века? Ртуть, сулема, мышьяк, кровопускание. Ну, главные методы. И когда больного лечили ртутью, сулемой, мышьяком и кровопусканием, то он от холеры помирал с высокой степенью вероятности. А когда его ничем не лечили, а только давали пить заряженную воду, то он выздоравливал с большим эффектом. Понятно? И этот вот пример используется уже 200 лет, как пример того, что гомеопатия эффективнее обычной медицины. Так вот, я с ужасом понимаю, что мы сейчас в нашей стране в 21 веке столкнулись с тем, с чем Европа столкнулась в веке 19. Потому что когда к ребенку с копеечными соплями приходит современный врач, то что он ему назначает? Он ему назначает антибиотик, противоаллергическое средство, поскольку антибиотик, то что-нибудь от грибков, что-нибудь для кишечника, понятно, отхаркивающее лекарство, капли в нос, капли в уши и так далее, и так далее. А гомеопат назначает воду и режим, понятно, да? И выясняется, что сейчас, в 21 веке, лечение оказывается опаснее, чем обращение к гомеопату. Но почему это происходит? Наверное, потому что ненормально себя ведут представители цивилизованной медицины, которые сознательно сделали ее нецивилизованной. Вот и выясняется, что люди понимают, что бросившись в объятия официальной медицины, они получат грубость, невнимательность и 25 никому не нужных лекарств. А не обратившись туда, а обратившись к гомеопату или зайдя в аптеку, они получат капельки, которые помогут, в кавычках, потому что само пройдет ровно через 7 дней. Таким образом, есть потребность в этом, а коль скоро в этом есть потребность, то это заводится в страну и продается миллионами тонн на миллиарды долларов. И мы этим лечим наших детей, вместо того, чтобы успокоиться, напоить, проветрить, увлажнить и пойти гулять. Только потому, что мы думаем, что даем ребенку волшебные травки, понимаете? Хотя на самом деле лечим их просто водой. Вот в чем весь ужас. Другой вопрос в том, что там, где это производится, люди на государственном уровне пришли к выводу, что коль скоро есть в этом потребность, то это надо производить. Все. И оказывается, это же очень выгодно. Для производства 10 тонн лекарства нужна одна капля вещества. Да? Таким образом, вот вдумайтесь в это. У гомеопатической компании, ну, лекарства которой не стоят ничего, есть огромные средства для пропаганды, для рекламных кампаний, понятно? И поэтому, когда вы по телевизору видите рекламу, то это же на 90% гомеопатические средства. И слава богу, они никому не вредят, если вы используете их для их лечения не острых, не опасных для жизни состояний. То есть, когда вы их используете тогда, когда можно лечиться, а можно и подождать. Но если у вашего мужа гипертоническая болезнь, а вы решили полечить его гомеопатическими капельками вместо современных средств, регулирующих артериальное давление, то это закончится чем? Инфарктом или инсультом. И кто в этом будет виноват? Не гомеопат. Ну, просто судьба такая. Правда, Луиза Васильевна? Евгений Олегович. за свое время. Скажите, пожалуйста, хочу это выпить, какая разница между гомеопатией и фитотерапией? Гомеопатия – это значит, там нет ничего. А фитотерапия – это значит, мы взяли траву, заварили ее, сделали из нее отвар. Или взяли 100 грамм календулы, залили ее спиртом, понятно, да? Потом взяли оттуда вот этот настой и вы даете. То есть там есть вещества реальные, их можно увидеть. И можно знать, что в траве календулы одни вещества, а в ромашке другие, а в зверобое третьи. Их химики могут выделить. А в гомеопатии ничего обнаружить нельзя. Кстати, такой американский, был знаменитый такой американский фокусник Джеймс Рэнди. Он занимался тем, что активно разоблачал всякие фокусы. И у него был свой фонд благотворительный. И он уже много лет назад сказал, что он выплатит $1 000 000 тому, кто сможет вот из двух стаканов с заряженной водой и с обычной доказать, где что есть. Что вот это гомеопатия, а это нет. Понятно? И до сих пор этот $1 000 000 никто не получил. То есть отличить просто воду от гомеопатического средства никто реально не смог. Понятно? То есть это я к тому говорю, что разница с фитотерапией тут огромная. Настой ромашки я вам всегда отличу от просто кипяченой воды. Хотя бы потому, что вкус другой будет. Да. Спасибо. Чего они так стоят дорого? Что-что? Почему стоят так дорого эти гомеопатические лекарства? Потому что это ориентировано на вашу ментальность. Потому что если лекарство будет стоить копейки, то оно вам не поможет. Оно должно работать. И когда вы на последние деньги купили заряженную воду, или на последние деньги пошли к гомеопату и пообщались с ним 1.5 часа, то вам это поможет обязательно. Обязательно. И вам поможет, и ребенку вашему поможет. И от того, что вы успокоитесь, даже вашей собачке станет легче. Поэтому и ветеринары тоже лечат гомеопатией. Здравствуйте, доктор. Скажите, лекарственные средства, прежде чем попасть на полки аптек, проходят определенную процедуру, регистрацию? Как проходят гомеопатические средства? Эту это очень важно, кстати. Я хочу, чтобы вот все сейчас это поняли. Вот, ребят, тут вообще проблема, даже я бы сказал, она уже приобретает какое-то политическое значение. Значит, смотрите, процедура регистрации гомеопатических средств, она многократно проще, чем любого фармакологического нормального средства. Не надо предоставлять результаты клинических испытаний. Понятно? Не надо доказывать эффективность препарата. Надо только доказать его безопасность, а он на 100% безопасный. И этим сейчас очень часто люди пользуются. И в нашей стране сейчас есть лекарства, которые содержат реальные дозы, реальные граммы веществ, но на которых написано гомеопатическое средство. Там, например, может на 100 грамм воды быть там 65 грамм брома. И написано, что его можно использовать за рулем, например. Понимаете, да? И это страшно. Меня пугает то, что это не контролируется. Это действительно приобретает очень опасные масштабы. То есть можно любое лекарство, даже опасное, ввести в страну, написать на нем гомеопатическое средство и продавать без всякого контроля. И пока я сейчас не вижу, чтобы кто-нибудь этим занимался, кто-нибудь это контролировал. Поэтому знайте, что это такое, контролируйте сами. Если вы купили гомеопатическое средство, на котором написано, а там не Д и С, а конкретные граммы, миллиграммы, то это уже не гомеопатия, вы играете с огнем. Здравствуйте, доктор. А вот скажите, пожалуйста, получается, что традиционная медицина и гомеопатия, они не совсем дружат. Угу. Вот почему тогда наши врачи назначают антибиотики, например, и одновременно гомеопатический препарат? Вы знаете, на самом деле цивилизованный врач так не назначает. Цивилизованный врач, по крайней мере, знает, что когда он назначает гомеопатическое средство, то он к антибиотику назначает дополнительно заряженную воду. Беда-то состоит в том, что то, что я сегодня рассказал, огромное количество врачей не знает. У нас такое образование медицинское в стране, где врачи думают, что гомеопатия – это лечение травами сплошь и рядом. Понимаете? У нас доходит до того, что у нас продаются гомеопатические жаропонижающие средства. Гомеопатические жаропонижающие средства. То есть я фиксирую внимание. Конечно, когда у ребенка 39 температура, она же упадет, даже если вы ничего ему не дадите. Вы понимаете, да? То есть вы его напоите, пройдет 2-3 часа, он помочится, температура снизится. Но есть же дети, для которых температура очень опасна. Когда жаропонижающие средства нужны. Я могу привести из собственной практики десятки примеров, когда ребенку засовывали в попу гомеопатические свечи и сидели с температурой 40, ждали, пока судороги начнутся. И это реально имеет место. И это никого не интересует. Понимаете? Поэтому еще раз прошу, когда ребенку плохо, нужны цивилизованные врачи и цивилизованные лекарства. А когда ребенку хорошо, но у мамы сердце не на месте, тогда, конечно же, нужны гомеопатические средства, но лечить не ребенка, а мамы на сердце, мамы на психику, мамы на эмоции. И улучшать благосостояние государства. Евгений Олегович, скажите, а вот почему идут в гомеопаты? Потому что у гомеопатов... Нет, Луиза Васильевна. Потому что у гомеопатов никто не умирает. Вы понимаете? Потому что когда плохо, когда страшно, когда боль, кровь, страдания, это к гомеопатам не имеет никакого отношения. Понимаете? Когда ты каждый день, каждую минуту рискуешь своими нервами, своим здоровьем, своим пациентом, понимаете? Когда ты умираешь с каждым своим больным, это к гомеопатии никакого отношения не имеет. Гомеопатия – это кабинет, это тишина, это полумрак, это скулящая мамочка, с которой ты, барин, разговариваешь полтора часа, успокаиваешь ее, утешаешь ее нежно. Это все так хорошо, спокойно. Спокойно, мирно. И никогда не позвонят тебе ночью с криком «Нам плохо, доктор, приезжайте, помогите». Я тоже хотел бы работать таким врачом. Только совесть не позволяет. Вот и все. Спасибо. Партнер программы «Киндер Биовиталь». Пишайтесь вашим разумником. Я искренне хотел бы, чтобы вашим детям никогда не понадобилось ничего более сильное, чем гомеопатические средства. Чтобы вот те ужасы реальной медицины обошли вас. Чтобы вы лечились волшебными капельками и были здоровы. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всем доброго. Я слышал, только такие лекарства называются инфекционные, офекционные. Кабини. Ну, есть еще много лекарств, которые я назвала. Гомеопатия отличается от всех лекарств, которые я назвала. Я знаю еще такую одну болезнь, называется «Цветочки заболели», они добавляют такие водички, они ночью спят, а потом уже просыпаются. И еще ночью не забыть водички выпить, чтоб лекарство подействовало, инфекция.